Такой же рапорт подавался на тех, кого заставали при подозрительных обстоятельствах, чаще всего глубокой ночью, хотя и без правонарушений. Рон предписывалось заполнять сразу на месте, для чего существовали специальные бланки. Полицейским было строжайше наказано собирать о таких людях как можно более подробную информацию, включая полное имя, домашний адрес, род занятий, подробный словесный портрет, номер транспортного средства, если таковое имелось, а также обстоятельства дела. Большинство из тех, кого полиция просила дать такие данные о себе, шли на это удивительно охотно, особенно когда им сообщали, что ни арест, ни штраф им не грозят. Однако имевшие в прошлом столкновение с законом старались не упоминать об этом. Заполненные бланки Рон полагалось сдавать в полицейское управление, где информацию загружали в компьютер. Одновременно проводилась дополнительная проверка, устранявшая пробелы в криминальном прошлом забывчивых граждан. В полиции Майами система Рон долгое время пользовалась дурной репутацией. Поначалу некоторые патрульные, одержимые желанием выслужиться и получить повышение, буквально заполонили память компьютера вымышленными Ронами. Для заполнения форм имена брали даже с надгробий. Кое-кого удалось схватить за руку. Позорный обман прекратился, однако многие в полиции все еще относились к рапортам с глубоким недоверием. Эйнсли был из их числа. Они просмотрели файлы и имена в них, действуя методом исключения, а оставшиеся кандидатуры добавили к тем двум, что возникли раньше. Когда с этой работой было покончено, Руби распечатала полдюжины экземпляров списка и раздала их. В распечатке значились шестеро. Джеймс Калхоун, пол, мужской, белый, кличка Иисусик. Родился 10 октября 1967 года. 180 сантиметров, 90 килограммов. Домашний адрес Майами, 10-я северо-западная улица, 271. На правой стороне груди имеет татуировку в виде креста. Провозглашает близкий конец света, считает себя Христом во втором пришествии, неосторожное убийство, вооруженное ограбление, драки. Карлос Киньонес, пол мужской, латиноамериканец, кличка Дьяволенок. Родился 17 ноября 1969 года, 167 сантиметров, 82 килограмма, крепкого телосложения, домашний адрес Майами, 22-я юго-западная улица, 2640. Говорит о себе как о единственном подлинном мессии, проповеднике Слова Божия. В прошлом разбойные нападения, изнасилования, ограбления. Эрл Робинсон, пол мужской, черной расы, кличка Мститель. Родился 2 августа 1964 года, 182 сантиметра, 85 килограммов, домашний адрес Майами, 65-я северо-западная улица, 1310. Спортивного сложения, бывший боксер-тяжеловес, крайне агрессивен. Проповедует на улицах и площадях, декламирует из Библии, обычно апокалипсис, себя считает ангелом, судящим от Господа. Имеет судимости за вооруженное ограбление, убийство без отягчающих обстоятельств, нападение с применением холодного оружия. Алек Полайт, пол мужской, выходец с Гаити, кличка Мессия. Родился 12 декабря 1969 года, 180 сантиметров, 83 килограмма. Домашний адрес Майами, 65-я северо-восточная улица, 265. Трактует священное писание для всякого, кто согласен слушать. Заявляет, что общается с Богом. Если его слова подвергают сомнению, становится агрессивен. Склонен к насилию, но к суду не привлекался. В Соединенных Штатах Америки проживает с 1993 года. Элрой Дойл, пол мужской, Белый, кличка Крестоносец. Родился 12 сентября 1964 года. 193 сантиметра, 130 килограммов. Домашний адрес: Майами, 35-я Северо-Восточная улица, 189. Считает себя апостолом, которому известна воля Божья. Проповедует в общественных местах. Репутация безвредного чудака. Подрабатывает шофером.